В дверях я столкнулся с коммерческим, который, пожав мне руку, брякнул: «Поздравляю, с меня подарок». Видимо, о моем дне рождения ему успели сообщить секретари. Не думаю, что он помнил чьи-либо даты, кроме акционеров и генерального, разумеется. Подарков своим сотрудникам он никогда не дарил, отделываясь столь многозначительными обещаниями, что ты мог сделать вывод о том, что тебя ждет как минимум MacBook Air, но позже. На мелочи он предпочитал не размениваться. «Не забыл», — он взял меня за рукав. «Поздравляю». «Спасибо большое», — вяло попытался улыбнуться я. «Сколько тебе стукнуло?» «Ого, молодец». «Ну, еще раз, от лица коллектива, так сказать». «Угу», — кивнул я и буквально выбежал к лифтам. «Видел я это лицо», — буркнул я уже в кабине. Следующие 2,5 часа я бесцельно шатался по магазину, подолгу зависая в отделах с журналами, хостоварами и бакалеи. Я думал о том, откуда взялась дурацкая традиция обязательно отмечать день рождения на работе. Родилась ли она в СССР или появилась в более позднее время? Пришла ли она к нам с Запада вместе с корпоративной культурой? Скорее всего, она берет свои истоки со школьных времен, когда в этот день ты ходил, как ослик на мельнице, и с сожалением раскладывал по партам конфеты, считая в уме, не сожрал ли по дороге лишнего. Почему сейчас ты испытываешь особую неловкость за людей, дарящих тебе ненужные подарки? И почему сам даришь им такое же дерьмо, хотя считаешь себя лучше их? Лучше бывает, когда все сбрасываются на подарок. Так хотя бы можно укрыться за коллективной скаридностью. Наверняка у компаний, торгующих подобной деньрожденской сувениркой, небольшие обороты. Ведь частота подобных покупок очень низкая. Массу говновещей, которых ты получаешь в подарок, ты никогда не выбрасываешь, предпочитая их передаривать. И так далее по кругу. Хотя, возможно, есть и такие, кто после офиса едет прямиком на помойку, чтобы избавиться от этого хлама. Я купил все необходимое в последние 20 минут. Не обращая внимания на сроки годности, выгребал из холодильников готовые салаты, набивал тележку с самыми дешевыми соками, выпущенными под торговой маркой этого супермаркета, водкой под тем же бренд-неймом, какими-то чипсами, колой, подозрительными пироженами, подсохшей нарезкой, в общем, всем тем, что вы едите на подобных рабочих праздниках. Если, конечно, вам не повезло иметь в офисе пару-тройку девиц, которые готовят салаты дома своими руками. Впрочем, чаще всего лучше бы они этого не делали. И потом это не имеет никакого значения, и уважение никому не прибавляет. После обеда люди снова начали подтягиваться. Я сидел, упершись руками в спинку стула, как сфинкс, и важно кивал вновь прибывшим. Они шли и шли, неся все более трэшевые подарки. Большинство приходили вообще без подарков, что облегчало задачу, ибо унести все это за один прием явно не получилось бы. Ближе к 5 вечера стали появляться мои подчиненные, робко принося открытки, дешевую парфюмерию и все те же банальные ручки. В какой-то момент мне стало стыдно за свое к этому отношение, ведь все эти люди тратили, пусть и небольшие, но явно не лишние деньги, учитывая их зарплату. Более того, стоило оценить то, что они помнят о твоем празднике и находят время заехать в магазин. Стоило оценить это. Стоило оценить. Но в голову тут же приходит жлобская мысль. И еще бы они не помнили день рождения своего начальника. И волшебный мир подарков тает, превращаясь все в тот же хлам. Улучив момент, я незаметно улизнул из пенала, прихватив iPod. Дойдя до лестницы, я услышал, как один из голосов спросил: «А у кого ДР?» А второй ответил: «Да хуй знает, у кого-то и сейлс, какая разница? Мне сказали, там весело и водки много». Чтобы случайно не встретиться с подобными гостями, я сел на подоконник, воткнулся в окно, включил плеер и, прикрыв глаза, стал слушать музыку. Интересно, сколько я потратил на сегодняшнее безобразие? И почему было так много народа? Я что, стал пользоваться какой-то особой популярностью? Или мне повезло накрывать стол после значительного перерыва в подобных праздниках? Как же тебе повезло, моей невесте. Завтра мы идем тратить все мои, все твои деньги вместе. В наушниках согласился со мной Лагутенко. Незаметно для себя я задремал. Разбудил меня чей-то голос. Открыв глаза, я увидел бредущего в туалетную комнату Загорецкого с сигаретой в руках. «Ты чего, испанский знаешь?» — зачем-то спросил я. «Это итальянский», — ответил он, выпустив струи дыма из ноздрей. «Я к тому, что все дрожит от любви, чувак». «А, я посмотрел на часы. Сколько это я проспал? Час? Даже полтора». «Какая разница?» — пожал он плечами. «Вечеринка твоя продолжается. Отряд не заметил ни потери бойца, ни даже повода, по какому собрался». «А чё ты здесь куришь? Тут же дымоуловители стоят». «Должны стоять». «Ну да. Дай сигарету». Некоторое время мы молча курили. Наконец я спросил. «Скажи, Загорецкий, почему день рождения – самый ужасный день в году? Даже хуже, чем Новый год». «Потому что это самый унизительный день. Тебе делают одолжение отвратительными подарками. Ты делаешь всем одолжение отвратительной едой. А одалживаться всегда унизительно. В выигрыше остаются только продавцы спиртного». «Мы тебе кофемашину подарили всем отделам», — улыбнулся Загорецкий. «Неспрессо. Цвета металлик». «Круто», — кивнул я. «Спасибо». «Ты не рад?» «Мне все равно». «So sorry». «Я знаю. Она не так плоха, если честно». Загорецкий отвел взгляд. «Хотя я полагаю, что Нестеров ее не покупал, как утверждает. У него сестра работает в какой-то электронике, типа М-видео. Наверное, притащила из бракованных. На днище машины небольшая царапина». «Зачем ты мне это рассказываешь?» Поинтересовался я, глядя, как уголек сигареты медленно съедает бумагу. «Не знаю», — пожал плечами Загорецкий. «Ты бы мне тоже рассказал». «Я уверен». «Рассказал бы». Повисла пауза. Мы вместе зашли в туалет. Из коридора были слышны звуки музыки. В соседней кабинке звонко капал подтекающий бачок. Отчего-то подумалось о тающих сталактитах, увиденных мною когда-то давно в научно-популярном фильме. Все, как всегда, было не к месту. «Как ты думаешь, нас всех уволят до Нового года?» «Нет?» — он отрицательно помотал головой. «Не всех?» «Вообще не уволят». «Откуда такая уверенность?» — насторожился я, предчувствуя что-то нехорошее. «У них нет выбора. На смену нам придут еще худшие персонажи, старик». «Даже если план завалим?» — с надеждой спросил я. «План здесь давно никого не интересует. Он перестал быть даже миражом в головах топ-менеджмента». «А что их интересует?» «Интересует, не уволят ли их самих. Еще интересует ипотечный кризис, ранние половые проблемы, неработающие жены. Много чего. Значит, они тоже боятся». «Только они и боятся. От них же ничего не зависит». Он глубоко затянулся, закашлялся и выбросил сигарету в раковину. «От нас?» «Тоже мало чего, если быть честным. Послушай, какого же черта тут происходит? End of days, последние дни империи, Бобик в гостях у Барбоса. Выбери, что тебе больше по душе. Я хочу уволиться, прошептал я, закрыв лицо руками. Я хочу отвалить. Do it for your country, baby, рассмеялся Загорецкий. Ширинку застегни для начала. Покраснев, я дернул молнию на брюках и направился к выходу. Послушай, ты сказал, что вместо нас придут худшие, а мы, выходит, лучшие? Не уверен. Ты домой, что ли, собрался? Угу. Зачем? Не уверен, что смогу ответить на твой вопрос. Пауза. Как ты думаешь, нам назначат Нестерова? Если мы с тобой не уберем его раньше, или не уберемся отсюда сами. Что думаешь выбрать? Пауза. А ты? Я хочу свалить. Пауза. Подожди пока. Просто не горячись. Вернувшись к дверям пенала, я понял, что коллеги допились до коллективного прослушивания группы «Ленинград». «А я свой день рождения не буду справлять!» — неслось из колонок. На припеве музыку приглушали и допевали за шнура шепотом. «Все заебало! Пиздец, нахуй, блять!» Шепот при этом был такой, что охранники на первом этаже наверняка краснели. «Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» — подпевал пьяный хор. Возвращаться желания не было. Похлопав себя по карманам, я убедился в наличии ключей от квартиры и уверенно зашагал к лифтам. «Свиньи, свиньи, свиньи!» — пульсировало в висках. Доехав до первого этажа, я подумал, что уважаемым представителям андеграунда следует законодательно запретить писать протестные тексты, ибо они становятся гимнами менеджеров среднего звена. «А что там происходит-то наверху? Музыка орет нереально», — поинтересовался у меня охранник на выходе. «Там крепят командный дух», — бросил я и вышел из здания. Темнело. Казалось, даже эти осенние московские сумерки отдают перегаром. Настоящее празднование дня рождения состоялось часом позже. В Ваниной квартире. Мы отмечали его вдвоем, устроившись на кухне. Впервые за многие годы у меня был настоящий торт с настоящими свечами, которые я задул с первого раза. Аня подарила мне нарциссы в маленьком глиняном горшке. Открывая шампанское, я не справился с пробкой, и добрая его часть пролилась на цветы, вызвав у нас безудержный смех. На кухне было так тепло, что казалось, снег за окном идет в каком-то другом городе. И фоном играла старая песня «Дюран-Дюран», а я видел только ее глаза. И каждую минуту смотрел на часы, кусая губы от бессильной злобы. От того, что я не могу продлить эту ночь еще на 24 часа, а потом еще на 36 и так до бесконечности. Потом мы пошли в комнату, включили телевизор, который показывал совершенно идиотский сериал. И я подумал, что из моей жизни давно исчезло это чувство домашней безмятежности. Я положил голову Ани на колени, и как только ее пальцы коснулись моих волос, совершенно необъяснимым для себя образом заснул. Крепко-крепко. Мне ничего не снилось. Мне абсолютно ничего не снилось. Домой я приехал за час до того, когда приличные люди собираются на работу. В ближайшем супермаркете я купил бутылку виски и высосал из нее грамм 400 для имитации алкогольного опьянения. Это слабо помогло. Я по-прежнему был абсолютно трезв. Увидев у меня в руках горшок, Света спросила: «Это все, что подарили коллеги?» «Пожалуй, да», — ответил я после долгой паузы. «Стоило пить с ними до 6 утра», — пожала она плечами. «Пожалуй, не стоило», — согласился я и, почти натурально шатаясь, поплелся в душ. где провел следующие полчаса, старательно доказывая самому себе, что я не плачу. Просто из душа льется такая вода, которая, скатившись по волосам и достигнув переносицы, сразу становится соленой.